Глава вторая. Это воспоминание было одним из трех-четырех постыдных воспоминаний, которые много лет преследовали его в тот момент, когда он уже засыпал. Вероятно, ему было лет 13. Он вместе с мальчиком такого же возраста находился в Вермонте на открытом гумне. Это был зимний субботний день, и падал такой густой снег, что все чувствовали себя пленниками бескрайних пространств. Каждый из них сделал для себя нишу в соломе, еще хранившей тепло. Они смотрели наружу, не говоря ни слова, на замысловатый черный узор веток деревьев. Возможно, они исчерпали свои возможности молчать и оставаться неподвижными. Его товарища звали Брюсом. Даже теперь Эшби предпочитал об этом не вспоминать. Брюс вытащил из кармана какой-то предмет, протянул его Эшби и сказал таким голосом, который должен был его насторожить: «Ну как?» Это была непристойная фотография. Все детали резко, столь же резко, как деревья на снегу, выделялись на белом фоне, словно болезнь плоти. Кровь прилила к вискам. Горло перехватило. Глаза вдруг стали влажными и горячими. И все это произошло одновременно. Все его нутро охватило доселе незнакомая тревога. Он не осмеливался смотреть ни на два обнаженных тела, запечатленных на фотографии, ни на своего приятеля. Но он не осмеливался и отвести глаза. Долгое время он полагал, что это был самый тягостный момент в его жизни, особенно когда, наконец, подняв глаза, он увидел на лице Брюса омерзительную, насмешливую, заговорщическую улыбку. Брюс знал, что ему довелось пережить. Он сделал это нарочно, заманив его в ловушку. И хотя Брюс был его соседом, а их родители дружили, Эшби никогда больше не соглашался встречаться с ним вне стен школы. И что же? После стольких лет он испытывал почти то же самое ощущение, заглянув в комнату. Он чувствовал тот же самый неожиданно возникший назойливый жар, ту же самую колющую боль в глазах, тот же самый ком в горле, тот же самый стыд. И на этот раз с ним рядом оказался человек, который смотрел на него с выражением, похожим на выражение лица Брюса. Он не видел доктора Уилбурна, но был в этом уверен. Венецианские шторы были подняты, занавески раздвинуты, чего раньше никогда не случалось, и поэтому спальня до самых укромных уголков была залита резким светом снежного утра, переставшего быть сумеречным и таинственным. Внезапно создалось впечатление, что здесь было холоднее, чем в остальных комнатах дома. Белль лежала прямо посредине спальни, поперек зеленого ковра, с открытыми глазами и ртом. Голубое шерстяное платье было задрано до середины живота, что позволяло видеть эластичный пояс и черные подвязки, еще удерживавшие чулки. Но бледно-розовые трусы валялись немного дальше, скомканные, словно носовой платок. Он не сделал ни единого шага вперед, он вообще не шевелился, и только после довольно короткого промежутка времени сумел, благодаря Кристине, закрыть дверь таким же жестом, каким она накрыла труп простыней. Он навсегда возненавидел доктора Уилбурна, который своей улыбкой намекал, что понял точную причину его смущения. Первым заговорил Эрл Уилбурн. «Я отсюда позвонил коронеру. Он должен приехать с минуты на минуту». Они втроем вернулись в столовую, где все лампы горели, поскольку утро было хмурым, и только доктор опустился в кресло. Что с ней сделали? Но не это он собирался сказать. Он хотел спросить, от чего она умерла. Вернее, как ее убили. Он не видел крови. Он заметил только, что ее кожа была необычайно белой. Ему никак не удавалось взять себя в руки. Теперь он не сомневался, что жена и доктор заподозрили его и, возможно, подозревают до сих пор. Доказательством того, что они нечестно поступили с ним, служило то обстоятельство, что Кристина в первую очередь позвонила вовсе не ему. Хотя, если рассуждать логически, он должен был принять решение, поскольку именно ему следовало знать, как действовать в подобном случае. Кристина, словно догадавшись, о чем он думал, сказала: «Доктор Уилбурн занимает пост судебного медика коммуны». Потом она добавила тоном, которому, вероятно, научилась, работая в одном из своих комитетов: «В случае подозрительной смерти его надо ставить в известность первым». Она была подкована в вопросах, касавшихся официальных функций, полномочий и прерогатив каждого. Белль задушили. Это не вызывает ни малейших сомнений. Вот почему доктор связался с коронером, позвонив в Личфилд. А почему не в полицию? Только коронер решает, звонить в полицию графства или полицию штата. «Полагаю», — вздохнул он, — «я должен предупредить директора, что не приду сегодня в школу. Я звонила ему. Он не будет тебя ждать». «Ты сказала ему, что с Белль случилось несчастье, не вдаваясь в подробности». Он не сердился на жену за то, что она сохраняла присутствие духа. Он знал, что это было не душевной черствостью, а результатом долгих упражнений. Он мог бы поспорить, что она волновалась точно так же, как все люди, оказавшиеся в подобной ситуации, что взвешивала все «за» и «против», не решалась сама позвонить по телефону. И только тогда он снял пальто, шляпу, вытащил из кармана трубку и, наконец, обретя нормальный голос, сказал: «Сейчас приедет столько машин, что будет лучше, если я поставлю нашу в гараж и освобожу дорогу». У него мелькнула смутная мысль о гладке виски, что помогло бы ему обрести уверенность. Но он сразу же отогнал ее прочь. Выйдя из гаража, он увидел машину Билли Райана, взбиравшуюся на холм. Рядом с Биллом сидела незнакомая ему женщина. Это не удивило его, ведь ему говорили о коронере, а коронером был именно Райан. Однако это шокировало его, возможно, потому что те редкие случаи, когда они встречались, происходили на вечеринках, где Райан всегда первым начинал говорить слишком громко и проявлять излишнюю сердечность. И вновь, входя в дом, он увидел в окне розовый пеньюар миссис Катц. «Что случилось, Спенсер? Если я правильно понял, кого-то убили? Доктор введет вас в курс дела. Это он вам звонил». Когда один из его учеников пребывал в таком же плохом настроении, в котором он сам находился в то утро, он заранее знал, что ему не удастся вытянуть из того ни слова. Он не сердился ни на кого в особенности, за исключением доктора. Он скорее был признателен Кристине за то, что она время от времени бросала на него ободряющие взгляды, словно говоря, что она была его другом. В принципе, это было правдой. Они оба были хорошими друзьями. «Позвольте представить вам моего секретаря, мисс Мюллер. Мисс Мюллер, вы можете снять пальто. Приготовьтесь записывать». Прежде чем произнести фамилию, он каждый раз запинался, словно привык обращаться к ней по имени. Он извинился перед Кристиной, что ведет себя так, будто находится в своем доме. «Вы позволите?» Райан оттеснил доктора в сторону. Оба говорили тихо, по очереди бросая взгляды на супругов Эшби. Наконец они направились в спальню, дверь которой оставили открытой. Однако чуть позже они все-таки закрыли дверь. Почему Спенсера раздражала мисс Мюллер, которая сняла шляпу, пальто, резиновые галоши и причесалась, глядя в маленькое зеркальце? Он мог бы поспорить, что расческа была не слишком чистой. Она занимала определенное положение и должна была обладать толстой и непроницаемой кожей, однако принадлежала к числу агрессивных людей. Райан же был 40-летним мужчиной, сангвиником с хорошо развитыми плечами, который почти всегда доставлял своей жене неприятности. «Не хотите ли чашечку кофе, мисс Мюллер?» — спросила Кристина. «С удовольствием». И только тогда он заметил, что с тех пор, как уехал из дома в школу, где провел всего несколько минут, его жена успела привести себя в порядок и одеться. Ее лицо не было бледнее обычного, наоборот. Если и существовал признак, по которому можно было определить, что она волновалась, то таким признаком были ее бегавшие глаза цвета фиалки, не способные на чем-нибудь остановиться. Она смотрела на один предмет, потом тут же переводила взгляд на другой и, похоже, не видела ни первого, ни второго. «С вашего позволения я сделаю несколько звонков», — сказал возвратившийся Райан. Он позвонил в полицию штата, поговорил с лейтенантом, которого, казалось, знал лично, потом позвонил в другое бюро и дал указания начальственным тоном. «Боюсь», — объяснил он затем Кристине, — «что сегодня мы будем вынуждены доставить вам немало беспокойства. Хочу вас спросить, можем ли мы расположиться в этой комнате? Мисс Мюллер, вам понадобится маленький столик? Мне вполне подойдет подлокотник дивана». Произнося эти слова, она поправляла платье. Она сидела на подушках очень низко, высоко задрав колени. Ее ноги были похожи на светлые колонны, и она 10-20 раз повторяла тот же самый бесполезный жест, чтобы прикрыть колени. В конце концов, Спенсер чуть не заскрежетал зубами. «Я всем советую устроиться поудобней. Я жду лейтенанта Эверелла из полиции штата, а также моего старого коллегу из полиции графства. А пока мне хотелось бы задать вам несколько вопросов». Подмигнув мисс Мюллер, он словно сказал ей: «Приступайте». Затем он посмотрел на Эшби и его жену. И, немного поколебавшись, решил, что если он хочет получить точные ответы, следует первой допросить Кристину. «Для начала скажите, как зовут эту девушку? Что-то я не помню, чтобы видел ее в вашем обществе, и она поселилась у нас только месяц назад». Повернувшись к секретарю, Кристина произнесла по слогам: «Белль Шерман». «Родственница банкира из Бостона?» «Нет, других Шерманов из Виргинии». «Ваша родственница?» «Ни моя, ни моего мужа. Лорен Шерман, мать Белль, моя подруга детства. Точнее, мы учились в одном колледже». Сидевший возле окна Эшби смотрел на улицу, насупившись, с отсутствующим и даже мрачным видом. У его жены было несколько подруг, которым она регулярно писала и о которых рассказывала за столом, называя по именам, словно он тоже давно был с ними знаком. Впрочем, в конце концов, он и вправду познакомился с ними, хотя никогда не видел их. Долгое время Лоррен оставалась всего лишь одним именем среди прочих. Он отодвигал это имя далеко на юг, отождествляя его с крупной, немного мужеподобной девицей, которая во все горло смеялась и носила одежду в кричащих тонах. С некоторыми из этих подруг ему все-таки довелось встретиться. Все они, без исключения, оказались гораздо более заурядными, чем образы, созданные его воображением. С Лоррен вышел чуть ли не роман с продолжением. На протяжении многих месяцев Кристина получала от нее письмо за письмом. Интересно, разведется ли она в конце концов? Она несчастлива? Затем возник вопрос, кто потребует развода, Лоррен или ее муж? Поедут ли они в Рено или начнут бракоразводный процесс в Виргинии? Он помнил также, что проблему осложняли дом, находившийся в общей собственности супругов, и земельные участки, которые в любой момент могли подняться в цене. Наконец они спрашивали себя, удастся ли Лоррен получить опеку над дочерью, которую Спенсер, не задумываясь, слишком глубоко представлял себе девочкой лет 10-12 с косичками, падавшими на спину. По всей видимости, Лоррен выиграла процесс, и дочь осталась с ней. В ходе этой баталии несчастная женщина совершенно выбилась из сил. К тому же она в любой момент может оказаться без средств к существованию. Она хотела бы поехать в Европу, где у нее осталась семья, чтобы узнать, не может ли... Это происходило всегда примерно в одно и то же время, незадолго до десерта. История длилась весь сезон. Она не в состоянии позволить дочери продолжить учебу, и тем более не может взять ее с собой, поскольку не знает, как семья примет их. Я предложила ей, чтобы она разрешила Бель пожить у нас несколько недель. Вот так это имя определенным образом вошло в его жизнь. В один прекрасный день, материализовавшись и превратившись в молодую девушку с медными волосами, на которую он совершенно не обращал внимания. Для него Бель была дочерью подруги Кристины, которую он никогда не видел. Большую часть времени они разговаривали друг с другом как женщина с женщиной, ведь Бель достигла плохого возраста. Трудно сказать, что он подразумевал под этим. Несколькими годами раньше она считалась бы девочкой-подростком. Через несколько лет ее можно было бы встретить на вечеринках, где с ней беседовали бы как со взрослой. В действительности же она сравнялась по возрасту с теми девочками, с которыми начали гулять самые старшие из его учеников. Он не относился к ней плохо, не избегал ее, но, возможно, после еды он стал уходить в свою клетушку немного раньше. Он как раз туда и направился, когда Кристина отвечала на вопросы, чтобы взять пачку табака, поскольку в кесете табак стал чересчур сухим. Он вздрогнул, услышав, как его окликнул Билл Райан. «Куда идете, старина?» «К чему эта наигранная веселость?» «В свой кабинет за табаком. Вы мне сейчас понадобитесь. Это займет всего лишь несколько секунд». Райан и доктор переглянулись. «Мне не хочется, чтобы вы отнеслись к этому плохо, Спенсер, но я предпочел бы, чтобы вы остались с нами. Вскоре прибудет полиция вместе с экспертами. Вы же знаете, как это происходит. Вы наверняка читали об этом в газетах. Фотографирование, снятие отпечатков пальцев, исследование и все такое прочее. Сейчас самое главное, чтобы никто ничего не трогал». Повернувшись к Кристине, Райан продолжил. «Итак, вы говорите, что ее мать сейчас находится в Париже, и вы знаете, как с ней связаться. Чуть позже мы согласуем текст каблограммы, которую пошлем ей». Затем он обратился к Спенсеру. «По словам вашей жены, вчера вы весь вечер провели дома?» «Да, это так». Райан испытывал неумолимое желание. «Как все трусы», — подумал Эшби. «Как все бесхарактерные люди, изобразить на лице притворную невинную улыбку. Почему?» «Потому что мне не хотелось выходить». «Но ведь вы играете в бридж?» «Случается иногда». «Вы хороший игрок, не так ли?» «Достаточно хороший». «Вчера ваша жена специально позвонила вам от Митчеллов, чтобы сообщить, что они хотят организовать турнир. Я ей ответил, что закончу работу и лягу спать». «Вы находились в этой комнате?» Райан бросил беглый взгляд на телефон, думая, что это единственный аппарат в доме. Он надеялся, что Эшби вот-вот расколется. «Я находился в своем кабинете, который служит мне и мастерской». «Когда зазвонил телефон, вы поднялись наверх?» «Я ответил снизу. Там стоит второй аппарат». «Вы ничего не слышали вечером?» «Ничего». «Вы не входили в эти комнаты?» «Нет». «Вы видели, как вернулась мисс Шерман?» «Я не видел, как она вернулась, но она зашла ко мне, чтобы пожелать спокойной ночи». «Сколько времени она провела в вашем кабинете?» «Она не входила в кабинет, простите». «Она стояла в дверях». «Я удивился, когда, подняв голову, увидел ее, поскольку не слышал, как она пришла». Он говорил кратко, язвительно, почти вызывающе, словно хотел поставить Райана на место. Но смотрел он нарочно не на Райана, а на секретаря, которая стенографировала его слова. «Она сказала вам, что идет спать?» «Я не знаю, что она сказала мне». «Она говорила, но я ничего не слышал, поскольку станок работал и заглушал ее голос. Прежде чем я успел выключить мотор, она ушла». «Вы полагаете, что в тот момент она вернулась из кинотеатра?» «Вполне возможно». «Который был час?» «Понятия не имею». Ошибался ли он или нет, предположив, что Кристина, которая еще совсем недавно явно была на стороне мужа, начала подозревать его. Вероятно, это было связано с тем уважением, которое она питала к типичным ситуациям, но в принципе вытекало из ее знаменитого чувства сообщества. Он слышал, как она рассуждала о пастырях в тот день, когда зашла речь о плохих и добрых пастырях. В данном случае Спенсер отвечал сухо и даже несколько грубо коронеру, то есть человеку, на котором лежала обязанность вершить суд над каждым жителем графства. Неважно, что коронером был Билл Райан, толстокожий мужчина, не способный пить как джентльмен, на лоснившееся лицо которого Эшби смотрел со все возраставшим нетерпением. «При вас не было часов?» «Нет, мистер Райан, я оставил их в спальне, когда переодевал брюки. Значит, вы поднялись, чтобы переодеться?» «Разумеется». «Почему?» «Потому что я закончил проверять задание и собирался работать на станке, а это грязная работа». Доктор Уилбурн понял, что Эшби начал терять самообладание, и, развалившись в кресле, глядя в потолок, напустил на себя блаженный вид, который отдельные люди принимают в театре. «Когда вы поднялись, эта девушка, Белль, она находилась в своей комнате?» «Нет». «До ее возвращения. Простите?» «Но как вы можете знать, что ее не было в комнате?» «Не сердитесь, Эшби. Мы просто обсуждаем некоторые вопросы. Я ни на минуту не сомневаюсь в вашей абсолютной невиновности, но мне необходимо знать обо всем, что произошло в этом доме прошлой ночью. Вы находились в своем кабинете, хорошо. Вы проверяли задание, согласен. Закончив с заданиями, вы поднялись, чтобы переодеться. Теперь я вас спрашиваю, где находилась Белль в тот момент?» Эшби чуть было не ответил с полной уверенностью. «В кинотеатре». Но тут у него появились сомнения. Возможно, из-за секретаря, которая записывала все его слова. Когда же он переодевался? До или после возвращения Белль? Внезапно в его памяти образовался провал, как это случалось во время устных экзаменов с некоторыми его учениками. «Если он работал на станке», — вмешалась Кристина с самым естественным видом. «Ну, конечно же. Если он работал на станке, когда Белль вернулась, а он работал на нем, значит, на нем были старые серые фланелевые брюки. Значит, он поднимался в спальню, чтобы переодеться до прихода молодой девушки. Я предпочел бы, чтобы вы ему не помогали. Вы говорите, Спенсер, что она пришла к вам пожелать спокойной ночи и оставалась в кабинете недолго. Приблизительно сколько времени?» «Меньше минуты». «Она не снимала пальто, а на голове у нее была шляпа. На ней был темный берет. А пальто?» «Пальто я не помню». «Вы полагаете, что она вернулась из кинотеатра, но могла прийти к вам, чтобы сообщить, что собирается куда-нибудь вновь выйти?» Кристина снова вмешалась. «Обычно она так поздно не выходила. Вы знаете, с кем она была в кинотеатре?» «Разумеется, мы вскоре это выясним. У нее был любовник?» «Все местные молодые люди и девушки, с которыми мы ее познакомили, любили ее?» Кристина не сердилась, но все же она должна была испытывать подозрения по отношению к девушке, которая гостила у них. «Вы не знаете, был ли среди них кто-нибудь более настойчивый?» «Я никогда ничего подобного не замечала». «Полагаю, она не откровенничала с вами?» «В принципе, вы знали ее всего лишь один месяц. Ведь вы мне сказали один месяц?» «Да, но я хорошо знала ее мать». Это было вполне в духе Кристины и ничего не значило. Мисс Мюллер поправляла платье. Эшби мог бы поспорить, что ее звали Бертой или Габи, и что она каждую субботу ходила на публичные балы, освещаемые неоновыми огнями. В проходе одна за другой остановились две машины. На них обеих были прикреплены таблички с официальными опознавательными знаками. За рулем первой машины сидел патрульный в форме полиции штата. Из нее вышел лейтенант Эверелл, одетый в штатское. Из второй машины вышел низенький тщедушный мужчина, тоже в штатском. Он с почтительным видом направился к лейтенанту. Эшби знал, что это был начальник полиции графства, но не знал его имени. На улице мужчины пожали друг другу руки, обменялись несколькими фразами, стряхивая грязь с ботинок, посмотрели на их дом, потом на дом Катцев. Лейтенант, вероятно, заметил розовый силуэт миссис Катц, быстро отпрянувший в сторону. Билл Райан встал и направился им навстречу. Доктор тоже поднялся. Все они, в том числе мисс Мюллер, обменялись рукопожатиями. В Крествью Скул учился один Эверелл, но не в классе Эшби, который знал его только по фамилии. Отец же был красивым мужчиной, со светлыми волосами, розовым лицом и голубыми глазами, казавшимся робкими и меланхоличными. «Позвольте пройти сюда», — пригласил их Райан. Доктор последовал за ними. В комнате со Спенсером и его женой осталась только секретарь. Кристина предложила: «Еще чашечку кофе? Будьте любезны, если это вас не затруднит». Кристина прошла на кухню, а ее муж остался в комнате. После слов Райана можно было подумать, будто он, присоединившись к жене, собирается ей поведать: «Одному Богу известно, какие секреты». «Из ваших окон красивый вид». Мюллер считала себя обязанной вести с ним беседу со светской улыбкой на устах. «Полагаю, здесь больше снега, чем в Личфилде. В любом случае, это гораздо выше». Он вновь увидел розовый пеньюар в окне дома Катцев. Затем внизу прохода двух женщин, которые издали разглядывали полицейские машины. Из спальни вышел только низенький тщедушный мужчина. Он закрыл за собой дверь и направился к телефону. «Вы позволите?» Он позвонил в бюро, дал указания сотрудникам, которые должны были присоединиться к нему со своим оборудованием. Кристина принесла кофе мисс Мюллер и себе. «Тебе принести кофе? Спасибо. Боюсь, миссис Эшби, сегодня мы доставим вам немало беспокойства». Когда они, наконец, вышли из спальни в полном молчании, с суровыми лицами, похожие на людей, которые только что провели тайное совещание, Эшби, внезапно почувствовавший нервную дрожь, встал со стула. «Мне по-прежнему нельзя спуститься в свой кабинет?» — спросил он. Они переглянулись. Райан объяснил: «Чуть раньше я счел за благо избежать. Мистер Эшби, не будете ли вы столь любезны показать мне ваш кабинет?» Вежливым и даже мягким тоном эти слова произнес Эверелл. Он остановился, как и Белль, накануне на верхней из трех ступенек и принялся рассматривать клетушку не как детектив, а как человек, который хотел бы иметь похожее прибежище, чтобы проводить там вечера. «Не покажете ли, как работает ваш станок?» Это было частью расследования. Он продолжал говорить в то время, как урчал станок. Было видно, как шевелились его губы. Потом он знаком попросил выключить мотор. Совершенно ясно, что когда станок работает, невозможно расслышать ни единого слова. Ему хотелось поговорить, задержаться, чтобы потрогать станок, изделия, выточенные Спенсером, посмотреть книги, возможно, сесть в старое кожаное кресло, которое казалось таким уютным. «Мне надо вернуться наверх. У нас еще есть работенка. Вы ведь ничего не знаете, не так ли? Последний раз, когда я ее видел, она стояла на пороге, на том самом месте, на котором сейчас стоите вы. Я не знаю, что она мне сказала. Я догадался только о двух последних словах: «Спокойной ночи». В тот вечер вас ничто не удивило?» «Нет». «Полагаю, вы заперли входную дверь на ключ?» Эшби пришлось немного подумать. «Кажется». «Да, я уверен в этом. Я помню, как жена сказала мне по телефону, что у нее есть ключ». Его поразил суровый вид лейтенанта. «Вы хотите сказать, что они вошли через дверь?» С беспокойством в голосе спросил он. Напрасно он задал этот вопрос. Такие вещи, вероятно, должны составлять тайну следствия. Он понял это по поведению Эверелла, сделавшего неопределенное движение головой, которое можно было расценить как знак согласия. «Прошу меня извинить». Лейтенант ушел. Эшби, сам не зная почему, остался в кабинете. Он закрыл дверь, о чем пожалел 5 минут спустя. Никто не прогонял его из столовой. Он уединился по собственной воле. Теперь, находясь в кабинете, он не знал, что там происходит, и слышал только шаги ходивших взад и вперед людей. В проходе остановились, по крайней мере, 2 машины. Одна уехала. Почему он вел себя как капризный ребенок? Он был уверен, что позднее, когда они останутся одни. Но когда они вновь останутся одни? Кристина осторожно, не сделав ни одного упрека, скажет ему, что он слишком подозрительный, что напрасно терзался, что эти люди, в том числе Райан, просто выполняли свою работу. Осмелится ли она добавить, что в тот момент, когда обнаружила тело, Белль тоже заподозрила его, причем настолько сильно, что сначала позвонила доктору Уилборну? И вновь он не знал, который час. Ему не пришло в голову вытащить из кармана часы, возможно, потому что в свою клетушку он всегда приходил в серых фланелевых брюках. Бутылка виски стояла в шкафу, та самая, из которой он каждый вечер выпивал 2 порции. Ему захотелось выпить. Но у него не оказалось стакана, а пить из горлышка, словно пьяница, ему было неприятно. К тому же наверняка еще не было 11, что, по его мнению, составляло самый ранний позволенный час для выпивки. Впрочем, по какому поводу пить? Он переживал тяжелые, унизительные минуты, о которых он потом захочет забыть, как в течение многих лет пытался забыть улыбку Брюса. Это был внезапный, почти машинальный порыв. И это не было его виной. Он не шел на поводу, напротив. Разве доктор не знал этого? Разве с другими людьми не случалось ничего подобного? Никогда прежде он не думал о Белль столь двусмысленно. Он ни разу не посмотрел на ее ноги таким же взглядом, какой совсем недавно бросил на ногу секретаря. Он даже не мог сказать, какими они были. Он сердился на мисс Мюллер за ее манеры, за нарочито целомудренные движения, предназначенные для привлечения внимания. Он презирал таких женщин точно так же, как презирал Райана. В принципе, они были 2 сапога пара. Похоже, они передвигали мебель. Вероятно, они это делали в надежде обнаружить улики. Найдут ли они их? Улики какого рода? Что именно они хотят установить? Несколько минут назад лейтенант спросил его. Почему это его не насторожило? Лейтенант хотел знать, закрыл ли он дверь на ключ или нет. Кристина, возвратившись ночью, не заметила ничего необычного. Она не легла бы спать, не сказав ему об этом. Значит, дверь была закрыта. Он был почти уверен, что запер ее. Это казалось нелепым. Но он вдруг осознал, что поскольку не убивал Белль, это сделал кто-то другой, проникший в дом. Но именно об этом он как раз и не подумал. О чем он мог думать? Простым, откровенным, очевидным фактом было то, что убийство произошло под крышей его дома, в нескольких метрах от него. Если это случилось, когда он спал, то от спальни Белль его отделяли всего 2 перегородки. И все же мысль, что незнакомец взломал замок или проник в дом через окно, не слишком сильно ошеломила его. В доме они жили втроем. Белль была с ними только месяц, но все же они жили втроем. Он так привык к лицу Кристины, что больше не замечал его. Тем более он не обращал внимания на лицо Белль. Они знали всех. Не только людей из общества, как они сами, но и семьи, жившие в нижнем квартале, рабочих, обжигавших известь и занятых на строительном предприятии, женщин, домохозяек. По словам Кристины, это образовывало сообщество, но никогда прежде ее слова не поражали его так сильно, как сегодня утром, именно из-за того, что случилось. Потому что кто-то пришел сюда, к нему, в его дом, заранее решив напасть на Белль и, возможно, убить ее. Он вдруг почувствовал, как по коже пробирается мороз. Ему показалось, что это затрагивало его лично, что над ним самим нависла какая-то угроза. Ему хотелось убедить себя, что речь шла о бродяге, о совершенно постороннем человеке, однако это было слишком невероятно. Какие еще бродяги могут блуждать по окрестностям в декабре, когда все дороги покрыты снегом? И как бродяга узнал, что именно в этом доме, именно в этой комнате живет молодая девушка? Как он мог войти, не наделав шума? Это внушало страх. Там, наверху, они, разговаривая между собой, должны были подумать обо всем этом. Даже если кто-то шел за Белль из кинотеатра, тогда приходилось признать, что она сама открыла ему дверь. Это не лезло ни в какие ворота. Он напал бы на нее на улице, не дожидаясь, пока она войдет в освещенный дом, в котором, как это можно было предположить, находились люди. Как незнакомец узнал, что у нее отдельная спальня? Он почувствовал слабость. Внезапно он потерял уверенность в себе. Создавалось впечатление, что мир вокруг него пошатнулся. Тот, кто это сделал, знал Белль, знал дом, а как иначе? Значит, это был человек, принадлежавший сообществу, тот, кому они наносили визиты, тот, кто ходил к ним в дом, кто просто должен был посещать их. Эшби сел. Все это предполагало, что человек был другом, поддерживал с ними близкие отношения. Разве этого нельзя было предположить? Ладно. Если он был способен, пусть даже с трудом, предположить, что человек, которого они принимали в своем доме, совершил нечто подобное, почему другие не должны думать? Все утро он вел себя как последний идиот. Он ожесточился против Райана, потому что тот задавал ему вопросы. Однако даже не подумал, что коронер задавал их с определенной целью, с заранее продуманной идеей. Если кто-то сделал это, вопрос напрашивался сам собой, почему бы не он? Именно об этом они говорили между собой при прибытии в дом каждого нового лица. Затем в столовой они украдкой внимательно наблюдали за ним. А разве Кристина не могла думать, как и все остальные? Это было немного омерзительно, вот и все, особенно двусмысленная улыбка доктора Уилбурна. Возможно, он ошибался, и они не подозревали его, потому что у них были причины не подозревать его. Он ничего не знал, ему не сказали ничего определенного. Должны ли действительно существовать улики? Ошибался ли он, думая, что лейтенант Эверелл, спустившийся вместе с ним, смотрел на него скорее с симпатией? Он жалел, что не знал его близко. Ему казалось, что этот человек мог бы стать его другом. Лейтенант не рассказывал ему подробно о том, что они нашли, но он этого и не мог сделать в силу профессиональных обязанностей. Существовало еще одно обстоятельство. Если бы его действительно заподозрили в убийстве, осталась бы с ним наедине мисс Мюллер, заговорившая о снеге и высоте, когда Кристина варила кофе. Он завидовал непринужденному поведению этой женщины там, наверху, непринужденному поведению их всех, их естественности. Когда они вышли из задней спальни, у них были серьезные, но не особенно взволнованные лица. Они, вероятно, обсуждали возможные и невозможные обстоятельства. Эшби мог бы поклясться, что они испытывали иные чувства, нежели он, что они, в отличие от него, не представляли себе человека, который вошел в дом, подкрался к Белль, задумав. Вдруг он с изумлением обнаружил, что грызет ногти. Чей-то голос его позвал. «Ты можешь войти, Спенсер?» Словно это другие удалили его от себя, хотя он ушел от них по собственной воле. Что случилось? Он не хотел показывать, что с радостью готов присоединиться к ним. «Мистер Райан уезжает. Он хотел бы задать тебе пару вопросов. Эшби сразу заметил отсутствие доктора Уилборна, но только позднее узнал, что тело увезли в похоронное бюро, где в тот момент, когда он входил в столовую, доктор приступил ко вскрытию. Он также не видел лейтенанта Эверелла. Низенький начальник полиции графства сидел в уголке, держа в руке чашку кофе. Словно испугавшись, что он забыл про ее ноги, мисс Мюллер поправляла юбку. «Садитесь, мистер Эшби». Кристина, словно в смущении, стояла около двери, ведущей на кухню. «Почему Билл Райан обратился к нему по фамилии?»